Глава 140. Едящие и пьющие на трапезе и прочие алчущие, недопускаемые к ней за свою вину. Бывает, что в доме некоем одни едят и пьют на трапезе и утешаются, но прочих господин дома не допускает к трапезе той за некую вину их, и так объемлет их скорбь и печаль, ибо хотят есть и до этого не допускаются. Видят прочих едящих и пьющих и утешающихся, но сами алчут и жаждут, и так печалью снедаются. То же будет и грешникам, обымет и их скорбь, печаль и туга несносная, и пожалеют, но поздно и бесполезно, когда увидят праведных во утешении, чести, славе, блаженстве вечном, едящих и пьющих на трапезе Господней, себя же всего того блаженства лишаемых и в великом мучении находящихся. И сие-то есть, что говорит Господь иудеям: там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. От Луки 13:28. И через пророка говорит: «Вот рабы мои будут есть, вы же будете алкать. Вот рабы мои будут пить, вы же возжаждете. Вот рабы мои возрадуются, вы же посрамитесь. Вот рабы мои возвеселятся в веселье сердца, вы же возопиете в болезни сердца вашего и от сокрушения духа восплачете». Исаия 65:14. Так увидел евангельский богач убогого Лазаря в лоне Авраамове утешаемого, себя же страждущего в пламени огненном. Увидел и возгласил: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною» и прочее. Но услышал в ответ: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». От Луки 16:24-26. Такой же ответ услышат и прочие нераскаянные грешники, которые ныне благами Божиими утешаются, но Бога забывают и убогих лазарей презирают. Особенно же обымет скорбь и несносная болезнь господ, князей и вельмож, которые рабами своими гнушались, и их как бы подножие, и как бы скотов имели. Но их в славе, а себя в бесчестии увидят. Обымет богатых, когда нищих и убогих, ими презренных, увидят во Царствии Божием, себя же вне того. Обымет всех ругателей, когда тех, которых здесь в мире поносили, злословили, ругали, бесчестили и как бы гноем считали, увидят в славе несказанной, себя же в бесчестии и укоризне. И сие-то и есть то, что в книге «Премудрости» Соломоновой написано: «Тогда праведник с великим дерзновением станет пред лицом оскорбивших его и презиравших труды его. Видящие смутятся страхом тяжким и ужаснутся преславному спасению его, и, каясь и воздыхая от стеснения духа, будут говорить сами в себе: это тот самый, который был у нас некогда в посмеянии и притчею поношении. Безумный, мы почитали жизнь его сумасшествием и кончина его бесчестной. Как же он причислен к сынам Божиим и жребий его со святыми? Итак, мы заблудились от пути истинного, и свет правды не светил нам, и солнце не воссияло нам. Мы преисполнились делами беззаконными и погибели, и ходили по непроходимым пустыням, а пути Господня не познали». Премудрость 5:1-7. Христианин, видим в Святом Писании пресладкую ту трапезу, разнообразно к поощрению и утешению нашему изображаемую. видим едущих и пьющих на трапезе той, видим алчущих и жаждущих трапезы той, но праведным судом Божиим недопускаемых и изгоняемых от нее. Там возлежат верою и правдою послужившие Господу и угодившие Ему. Возлежат святые патриархи, возлежат пророки, возлежат апостолы, возлежат святители, возлежат мученики, пустынники, преподобные и все святые и праведные. Но грешники на ту трапезу издалека смотрят, хотят к ней прийти, но не допускаются, желают есть и пить, но не дается им, каются и жалеют, но уже поздно. И так объемлет их скорбь и теснота, печаль и воздыхание, но поздно и бесполезно. Христианин, мы, слава Богу, еще в мире сем живем, еще надежда наша не погибла, еще двери к трапезе он и отверсты, и все милостивым Господом к ней призываются. И так не вознеродим о себе, чтобы и мы от пресладкой той трапезы не были изгнаны. Покаемся и верою и правдою Господу нашему Иисусу Христу угодим, да и нас общниками сотворит трапезы той. А поскольку многие скорби встречают идущих к утешению тому, не возвратимся вспять, притесняемые ими, но претерпим их. Претерпевший же до конца спасется. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. От Матфея 24:13, Деяния 14:22. И голос с неба свидетельствует о возлежащих на трапезе той. Это те, которые пришли от великой скорби и прочее. Откровение 7:14. Надежда отчаемого добра поощряет к подвигу и в подвиге утверждает. Надежда обрести богатство купца по чужим странам скитаться поощряет и укрепляет. Надежда обрести плоды земледельца трудиться и потеть. Надежда обрести разумение ученика в училищах обучаться и всякую нужду претерпевать. Надежда на победу воина против врагов подвязаться поощряет и укрепляет. Так и нас более всего надежда будущего блаженства да подвигнет и укрепит в подвиге до конца. Ибо конец добрый блаженство наше исполняет по изреченному. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни», говорит Господь. Откровение 2:10.